Алло, здравствуйте, это машинист «Семерки» беспокоит. Что? Машинист «Семерки». Какой машинист? «Семерки». Какой «Семерки»? Ну, вагоны с углем, которые будет вывозить. Мне когда подъезжать на станцию? Чего, блядь? Машинист «Семерки», вагоны когда с углем вывозить будем? С каким углем? Ты что, охуел, что ли? Ну когда подъезжать на станцию? Иди ты нахуй, ебаная падла, не туда звонишь, ебучий падла. А вы по служебному телефону ответьте. Чего, ебаный? Служебный телефон, почему не берете? Какой служебный? Служебный телефон станционный не берет. Иди ты нахуй, давно ебнулся, какой 90-летний старухой, и тебе ебаный какой-то уголь, блядь. Ну, вагоны с углем надо увозить когда-то, скажите.